Глава 73. Манона шла, не останавливаясь. Она не решалась оглянуться назад. Эта древняя королева с холодными глазами могла заподозрить, что ключей Верда у Айлины нет. Айлина сумела опустить их в карман Маноны, когда якобы ненароком толкнула ее. Ведьма чувствовала. Элида возненавидит ее за то, что не вмешалась и не попыталась спасти Айлину. Наверное, уже возненавидела. Пусть таковой будет плата за выполнение последнего приказа Айлины. Ей было достаточно мельком взглянуть на Манону. И ведьма поняла, как должна поступить. Унести ключи Верда из-под носа Маэвы. Забрать Элиду. Додуматься до такого. Сделать железный ящик, похожий на гроб, и в нем увести королеву Террасена. Манона отошла на достаточное расстояние. Очнувшаяся Элида снова начала брыкаться. Манона зашла за дюну, опустила девчонку на песок и крепко сжала затылок. Почувствовав железные ногти, впившиеся в кожу, Элида затихла. «Ни звука!» – шепотом потребовала Манона. Элида повиновалась. Пригибаясь почти к самой земле, они смотрели окончание жуткого спектакля, устроенного Маевой. Долго оставаться здесь было опасно. Маноне хотелось понять, куда Маева забирает Террасенскую королеву. Ларкан по-прежнему не двигался с места. Выполнял приказ Маевы. Гарель лежал в траве и тяжело дышал. Сознание едва теплилось в нем. Освобождение от кровной клятвы давалось тяжелее любой телесной раны. Фенрис следил за Маевой и Керном. Его глаза сверкали ненавистью. Плеть вновь болталась на поясе Керна, но теперь ее густо покрывала кровь. Прихвостни Маевы закрепляли железную маску, которую она собственноручно надела Айлине. Потом ей надели ручные кандалы, ножные и железный обруч на шею. Никто не исцелил ей искалеченную спину, напоминавшую окровавленный кусок мяса. Айлину затолкали в железный ящик и заставили лечь на израненную спину. Ящик закрыли крышкой, крышку заперли. Элиду вывернула на траву. Манона коснулась ее спины. В это время мужчины отряда Маэвы понесли ящик вниз по склону к ожидавшей лодке. Корабль был готов к отплытию. «Фенрис, идем», — приказала Маэва, кивнув в сторону корабля. Он натужно дышал, глотая воздух ртом. Ослушаться приказа Фенрис не посмел. Он поплелся к лодке, оглянувшись только раз. На песке валялась белая рубашка Айлины, густо забрызганная кровью. Потом Фенрис исчез, растворившись в воздухе. Маева осталась наедине с Ларканом. «Ты все это сделал для меня?» – спросила она. Ларкан молчал и не двигался. «Говори», – приказала Маева. Ларкан шумно вздохнул. «Да, я все делал ради тебя. Все». Элида схватилась за пучки травы, располосовав их за несколько секунд. Мануна даже подумала, не вырастила ли девчонка железные ногти. Столько ярости и ненависти было на миловидном, почти детском лице Элиды. Маева переступила через окровавленную рубашку Айлины и почти ласково потрепала Ларкана по щеке. «Мне не нужны самоуверенные мальчики, которые думают, будто они знают лучшее». «Моя королева», – пробормотал оторопевший Ларкан. «Я освобождаю тебя от кровной клятвы. Я лишаю тебя всех денег, титулов и имущества. Как и Гарель, ты изгоняешься с позором и бесчестием. За твое непослушание и вероломство отныне тебе закрыт доступ к Даранеллу. Если ты осмелишься появиться в пределах моего королевства, тебя немедленно убьют». «Моя королева, госпожа, прошу тебя». «Иди проси кого-нибудь другого. Мне не нужны воины, которым я не могу доверять. Приказ казнить тебя я отменяю. Думаю, жить опозоренным куда более тяжкое наказание». Из руки Ларкана, а затем и из руки Маевы закапала кровь. «У меня нет обыкновения терпеть дураков. – сказала Маева и пошла прочь. Казалось, Ларкан получил такой же удар, как Гарель. Он утратил способность двигаться, дышать и думать. Но он все еще пытался ползти за Маевой. Этот жалкий придурок и еще пытался за ней ползти. «Надо уходить», – прошептала Манона. Маева в любой момент могла хватиться ключей. «Надо уносить ноги». Издали послышался такой знакомый гул. «Аброхас». Сердце Маноны радостно забилось, однако... Элида по-прежнему сидела в траве и смотрела, как Ларкан ползет за королевой. Маева быстро шла к лодке. Черные одежды колыхались, похожие на черный туман. Элида смотрела, как Маева и ее свита погрузились в лодку и поплыли к кораблю. Железный гроб стоял посередине. Маева сидела рядом, положив руку на крышку. Манона молила забытых богов, чтобы Аэлина, пока лежит в этом гробу, находилась в забытье. А еще Манона молила богов, чтобы Террасенская королева осталась жива. Чтобы получила еще одну отсрочку от исполнения неумолимого приговора, вынесенного 1000 лет назад.